что оба они сразу остановились и поклонились. Потом, сверкая подошвами босых ног, опять опрометью побежали в гору. Сзади один из детей Толстого громко крикнул им что-то вслед. Но те, как будто не слыша, бежали дальше и скрылись из виду во ржи. «Деревенские дети интересны», — обратился к Тургеневу Толстой, подставляя лицо лучам заходящего солнца. «Случается, что, слушая эту детвору, я учусь простым, прямым оборотом речи, о которых мы и понятия не имеем». Тургенев обернулся. Теперь он не тот, что раньше. Раньше слова Толстого волновали его как ребенка, и он иронизировал. «Недавно, когда я учил эту детвору, — продолжал Толстой, — один вдруг хотел выскочить из класса. Я его спрашиваю: ты куда? А он говорит: мелку откусить. Не сказал ни взять мелку, ни отломить мелку, а сказал именно откусить». Смотрите «Мои воспоминания» Ильи Львовича Толстого, страница 29. Употребить такое слово могут только русские дети, которые действительно откусывают мел зубами. Нам, взрослым, так не сказать. В самом деле, на это способны одни только русские дети. И когда я слышу такие разговоры, я остро чувствую, что вернулся в Россию. Тургенев огляделся, как будто увидел поля ржи впервые. «Да, пожалуй. Во Франции даже дети не стесняются курить папиросы. Да, кстати, ведь, кажется, и вы в последнее время совсем перестали курить». Толстая искусно избавила гостя от возможных колкостей Толстого. «Да, я совсем бросил курить. В Париже были две красавицы, которые говорили, что от меня несет табаком, и поэтому они не позволят мне их целовать». Бирюков, Лев Николаевич Толстой, биография, том 2, 1908 год, страница 275. На этот раз криво усмехнулся Толстой. Тем временем перешли через воронку и добрались до места тяги. Это была болотистая поляна недалеко от речки, где лес уже редел. Толстой уступил Тургеневу лучшее место, а сам стал в шагах в полутораста в углу поляны. Толстая стала возле Тургенева, а дети разбрелись кто куда. Небо еще олело. Ветви деревьев, оплетавшие небо, туманно дымились. Это, конечно, теснилось на них душистая молодая листва. Тургенев стоял с ружьем в руке и словно пронзал взором листву. Из сумрачной глубины леса время от времени доносился легкий шорох еле заметного ветерка. «Малиновки и чижи поют», — как будто про себя сказала Толстая, склонив голову на бок. Медленно, в молчании, прошло полчаса. Тем временем небо стало как вода. Только там и сям белели стволы берез. Вместо пения малиновок и чижей теперь изредка долетал крик поползня. Тургенев опять стал пронзительно всматриваться в листву. Но в глубине леса все уже погрузилось в вечерний сумрак. Вдруг по лесу разнесся звук выстрела. Не успел он отзвучать, как ожидавшие поодаль дети наперегонки с собакой бросились искать добычу. «Ваш супруг меня опередил», — сказал Тургенев с улыбкой, оглянувшись на Толстую. Вскоре, пробираясь через густую траву, к матери подбежал второй сын, Илья. Он сообщил, что Толстой застрелил Вальшнапа. Тургенев вмешался в разговор. «А кто нашел?» «Дора», кличка собаки. Когда она его отыскала, он еще был живой. Опять обернувшись к матери, мальчик, здоровая личика которого разгорелась от возбуждения, принялся подробно рассказывать, как Дора нашла Вальшнапа. В воображении Тургенева мелькнула картинка рассказа, вроде главы из записок охотника. Когда Илья ушел, опять воцарилась прежняя тишина. Из сумрачной глубины леса лился весенний аромат молодой листвы и запах сырой земли. По временам издалека слышался крик какой-то сонной птицы. «А это?» «Зяблик», — сейчас же ответил Тургенев. Зяблик вдруг смолк, и на некоторое время в вечернем сумраке леса не слышалось ни звука. «Небо», — замер малейший ветерок, — небо понемногу окутывало безжизненный лес своей синей.